Глава вторая. Возле одной из конюшен на заводе я заметил новую жизнь. Поинтересовался, в чем дело, а мне объяснили. У нас теперь своя конно-спортивная секция. Тут я вспомнил, что еще в министерстве слышал о новом решении. Конь в массы. По всем заводам, совхозам, спортивные секции верховой езды. Кажется странным, что до сих пор этого не было. Да ведь дело совсем непростое. Отправился я посмотреть, что там у них делается. Посредине пыльного плаца, где в беспорядке торчали полосатые барьеры, шагал серого мерина молодой всадник. За ним тянулась толпа ребятишек. И этот малый на них покрикивал: «Уходите, прошу, уходите!» Понятно, вместо того, чтобы в школу идти, ребята застряли на конюшне. Для них-то дело какое новое и заманчивое. Лошадь им не в диковинку. Они росли вместе с лошадьми. Но то были другие лошади, знакомые им даже слишком хорошо. Труд их отцов, работа, служба старших. С годами многие из них пойдут той же дорогой, на конюшню. Но в детстве притягивает необычное. А в спортсекции были невиданные барьеры, прыжки, приемы выиски по высшей школе. Главное, тут каждый из них мог действовать как большой. Не просто «эй, парень, подержи» или «слушай, отойди», а спортсмен. Ясно, все как один подали заявление. Положим, приняли не всех. Но кроме того, начались конфликты между секцией и школой. Беда в том, что первый на плацу стал оказываться последним за партой. Вечная дилемма тренера, который, пряча глаза от своей педагогической совести, говорит такому первому-последнему: «Отпрыгаешь своего гнедого и марш за уроки». Мальчишки, осаждавшие тренера на серой лошади, не отступали. «В школу за вас кто пойдет?» — кричал он. «Мне за вас потом выговор будет?» «В школе сегодня день здоровья!» — кричали в ответ ему. «Нас отпустили!» Ребята осаду выиграли, и тренер, погодя немного, сказал: «Ну ладно, седлайте ромашку, пехоту и зайца. Седлайте и шагом, чтобы без команды моей ни одного темпа галопа». Увидев меня, тренер сразу спохватился, спешился, отдал свою лошадь какому-то карапузу-счастливцу, а сам подошел ко мне. Он мне представился. Я об этом тренере даже кое-что слышал. Он окончил ветакадемию, имеет первый разряд, троеборец, выиска, кросс и преодоление препятствий. Аспирант-заочник, пишет диссертацию «Организм спортивного коня». Сюда приехал недавно. Назначен тренером секции. Есть у него еще в штате двое разрядников. Сели мы с ним на препятствие шлагбаум. Тем временем из дверей конюшни появилась довольно пестрая кавалькада. Преобразившиеся ребята приважно разбирали поводья и подгоняли себе стремена. «Пока трудновато приходится», — сказал тренер. «Да это и без слов было видно, хотя бы потому, как здесь еще не уютно, не обжито, в особенности если сравнить это с картинкой, а не с конюшней производителей. Даже клички лошадей, которых велел он седлать, говорили о том же. Что это за клички? Уж во всяком случае не говорили они о классе, о породе. Недоразумения какие-то, а не клички. Одры, а не лошади. Вот если бы вы помогли нам лошадей достать», — сказал тренер. «Знаю, что это за вопрос. На конном-то заводе лошадей ведь нет, и это вовсе не парадокс. Откуда же там на конном заводе лошади? Там есть племенной состав, организм, механизм, в котором каждая единица на счету». «Нет лошадей», — так и сказал мне директор завода, сказав, собственно, что я и сам ожидал от него услышать. Это когда я взялся новому делу помочь и пошел говорить с начальством. Директор сказал даже больше того: «У меня десятки тысяч голов мелкого рогатого скота», — загибал он пальцы, — «коровы, свиньи. У меня птицы, 16 тысяч кур, и 1000 лошадей. Могу я этими лошадьми заниматься, скажи ты мне? Доложу я тебе прямо. Не за лошадей у меня на первом месте голова болит. На первом месте у меня голова болит за овцу. Мне говорят, дай шерсть, яйцо. А за лошадей меня уже который год никто и не спрашивает. Так что о твоих конях знаешь, у меня на каком месте голова болит? Директор помолчал, словно за тем, чтобы подсчитать в уме, на каком именно месте у него в голове лошадиная боль, и сказал, на 25-м. Он собрал складки на лбу и поморщился, так что в самом деле стало видно, как во многих местах и о многих вещах сразу болит у него голова. Потом пришло ему на ум что-то веселое, он улыбнулся. «Садись на мое место, Коля, если охота тебе об лошадях говорить, а я пойду. Поговорку помнишь? Куда бы ни приезжали наши конники, — решил ответить я ему. Однако директор не дал мне договорить. «Вы там, — рубанул он рукой, — на центральном ипподроме играете себе в лошадки. Сотня другая лошадей у вас в парниковых условиях. А что в массе с этой лошадью творится, у вас об этом и понятия нет. Я, жокей международный, знаю, кто ты такой. Опять не дал мне говорить директор, а только махнул рукой на стену. За его спиной, как у Драгоманова, стояли кубки, выигранные большей частью мной. Как у Драгоманова, только не под стеклом и потому слегка запыленные. Я сам, — продолжал директор, — за рубеж ездил и видал все это. Тогда из Голландии вернулся и в министерстве докладываю. Разрешите мне сделать то-то и то-то, и будут у нас цыплята-бройлеры не хуже голландских. Нет, — отвечает, — это не... Раздался телефонный звонок. Директор взял трубку, послушал и сказал, — еду. На прощание он сказал мне спокойно и добродушно. Видишь, Коля, какие дела? Была бы у меня возможность, уж я бы этого тренера как-нибудь не обидел бы, нашел бы ему лошадей по сходной цене. Было бы и ему хорошо, и мне лишние заботы долой. А так разбазаривать конский состав я не могу. И дешевле 10 000 у меня в заводе и калеки не найдешь, исключительно не найдешь. Есть у него такие деньги? «Денег таких у меня нет». Тренер мне это еще раньше ответил, как бы зная заранее, что скажет директор. Сидели мы с ним на шлагбауме на полосатом бревне. Мальчишки, взгромоздившиеся верхом, шагали вокруг нас. Тренер стал делать им замечания, поправляя посадку, требуя поправить уздечку или подлиннее отпустить стремя. Мальчишки норовили, конечно, короче сесть. Сразу, по-жокейски. Наконец тренер поднялся, нахмурился, как обычно сосредоточивается человек перед делом ответственным, и голосом сразу изменившимся произнес «Повод!» «Повод — первая команда в спортивной езде. Это означает «разбери поводья, подтянись, словом, приготовься». Стоит и мне услышать «повод», как память возвращает меня назад, к началу, на старт, к очень уже далеким чувствам юности. Ни один тренер, а сколько тренеров и сколько раз в день именно этой команды не отдает безразлично. Каждый, готовясь произнести повод, чуть-чуть да изменится в лице. Память сработала, вспомнил. Мальчишество свое вспомнил. Запустив карусель, тренер вновь сел на шлагбаум, и мы вернулись к разговору о покупке лошадей. «Мне всего-то, — продолжал тренер, — отпущено 1015. Вот и вертись. Куплю я какую-нибудь отскакавшую знаменитость 10000. А что, если она окажется никуда не годной? Как узнаешь? Происхождение изящное, по себе хороша, скакала удачно, а в прыжках бездарность. А другой скакун так себе, но прыгает, только держись. На ромашке! — тут же закричал тренер, следя краем глаза за свои кавалькады. На ромашки, сядь свободно и прямо, что ты скорчился, как кот на заборе. Свободно и прямо — непременное и необъяснимое правило верховой езды. Сидеть в седле надо прямо, стройно, подтянуто, как влитому надо сидеть. Но в то же время не так, будто аршин проглотил, а свободно, как бы между прочим. Сидеть себе и все. Мы с тренером вернулись, впрочем, к разговору о пороках знаменитых лошадей. На минуту я представил себе, что сказал бы об этом Вильгельм Вильгельмович. Как он сказал бы? Брови, осанка, рука, кровь. Уж, конечно, он вспомнил бы Киншем, чудо из чудес, опровергавшую все выкладки и подсчеты, все правильные представления о породе и скаковом классе. Кобыла, а соперников ей не находилось и среди жеребцов. Эксплуатировали ее на скачках нещадно. Скакала она и двухлеткой, и трехлеткой, до пяти лет. Что ж будет с ней в заводе? А Киншем дала великолепное потомство. Но главное, разумеется, в том, что за всю историю скачек Киншем была единственной непобедимой лошадью. Бывали креки, бывали феномены, были и непобедимые бойцы, наводившие страх и ужас на соперников. Почти непобедимые, сказать точнее. Потому что, во-первых, многие из них и не встречали на призовой дорожке настоящего сопротивления. Легендарный Рибо, например, был велик, это верно. Он остался непобежденным, тоже верно. Но ведь выступал он всего 17 раз, и с каждым разом соперников у него становилось все меньше, соперники у него оказывались все менее классными. От встреч с Рибо истинные звезды своего времени предпочитали уклониться, зная действительно необычайный класс его и не желая терять своего блеска, своего престижа. Не так было с Киншем. Напротив, никто не верил своим глазам, никто допустить не хотел, что эта венгерская кобылешка, она была родом из Венгрии, в самом деле крек, и крек невиданный. Все упорнее, все страшнее, все класснее становились ее соперники, но все-таки они все оставались сзади, в побитом поле. Будапешт, Вена, Париж, Гамбург. Всюду те, кто скакал с Киншем, только и видели, что пыль из-под ее копыт. Когда же, наконец, прибыла она в Англию, Мекку конников, против нее выставили леди Голайтли. Казалось, леди Голайтли берет верх, и континентальная претендентка будет развенчана. Дело в том, что английские ипподромы особенные. Англичане, хотя они в отношении скачек классики, все же народ с причудами. Англичанин в седле видит перед собой игрушечные поля своей старой доброй Англии, по которым он должен нестись с улюлюканьем и собаками, преодолевая на своем пути все – подъемы, спуски, ручейки, канавы и, прежде всего, традиционные английские изгороди, разграничивающие эти поля. А ту его – полный гон, так это у них называется. И на ипподромах у них дорожки имеют, соответственно, подъемы и спуски. Думали, на горе кончится и Киншем. Но взялся за хлыст жокей, впервые, должно быть, за всю карьеру Киншем. Прибегнул он к этому средству. И мадьярское чудо понесло так, что, хотя леди Голайтли и не пришлось глотать пыли, английские скаковые дорожки те же газоны, но горькую чашу поражения пришлось гордой британке выпить сполна. 54 старта за 3 года, 54 первых места. Такова была карьера Киншем. И такого ни прежде, ни потом не показала ни одна лошадь. Всякий великий когда-нибудь хоть бы раз да проиграл или же захромал до срока, до главных скачек. А Киншем не знала ни хромоты, ни устали, ни поражений. Лишь однажды снизошла она до того, что, придя в Баден в Бадене с другой лошадью голова к голове, разделила первое место, но не больше того. А ведь тогда, в большом Баден-Баденском призе, была она жестоко гандикапирована, то есть был ей положен дополнительный вес. На ней, в отличие от всех остальных, скакал не один человек, а как бы человек с четвертью. И все же взять ее не смогли. Одно только можно поставить ей в упрек. Она умерла слишком рано. А классные лошади, как правило, отличаются еще и долголетием. «Ну, ребята, — произнес тренер, вставая, — теперь мы с вами сделаем галоп». Опять сделался он немного торжественным. «Галоп, — сказал тренер, — труднейший из аллюров. Главное, следите за тем, чтобы лошадь, поднявшись в галоп, шла все время с одной и той же ноги, с правой или с левой». «А я что-то встал сегодня, кажется, с левой ноги», — вырвалось вдруг у того, кто сидел на зайце. «Попрошу без шуток», — возвысил и без того приподнятый голос тренер. Трудно было в самом деле найти более неподходящий момент для посторонних замечаний — галоп. Но и сам он на зайце почувствовал это и едва усидел в седле, растерявшись от собственной дерзости. Крайне важно сохранять на галопе правильную посадку. Сидеть можно по-манежному и по-жокейски. Можно, как на скачках, вырвалось у паренька на пехоте. Ты научись сначала повод держать правильно, а потом о скачках будем говорить. До конца прошлого века в седле только сидели. Скакали, прыгали, ездили манежной ездой, все так же сидя в седле. Потом заметили, что стоит в седле приподняться, привстать на стременах, как лошадь идет быстрее. Это понятно. У лошади облегчается задняя часть корпуса, и толчок задними ногами делается мощнее. Тогда и сели жокеи так, как сидят они и по сей день, привстав на стременах и скорчившись. Такая посадка нужна, когда нужна предельная резвость, а во всех остальных случаях удобнее оставаться на глубокой посадке в седле. Но у ребят в голове шумел, конечно, вихрь шумный. Каждый мечтал нестись перед трибунами, как бы перед трибунами. Однако, прежде чем приподняться над седлом, надо научиться как следует держаться в седле. Так что тренер выбрал тех, кто покрепче, и сказал: «На ромашке и на прибое поедете по-жокейски. На пехоте и на зайце по-манежному. А ты, — обратился он к тому карапузу, которому отдал свою лошадь и про которого я совсем забыл, — становись в голову, поведешь группу». Действительно, я как-то упустил из поля зрения этого паренька, но стоило мне услышать, что его ставят в голову, и стоило бросить мне на него один взгляд, как я все увидел, все понял. Парень этот сидел на лошади, всадник, а был вроде бы меньше всех. Но ведь не случайно же именно ему доверил тренер своего коня. Как же я всего этого сразу не приметил? Мы обменялись с тренером взглядами. «Да, — отвечал он, — моя надежда. Есть у него чувство лошади». Карапуз на сером встал в общий круг. Пехота и заяц нервно теребили поводья, оглядываясь каждую минуту на тренера. Прибой и ромашка, ни на кого не глядя, уже воображали себя мастерами. А все-таки в самом деле сидел в седле один карапуз. Как это сразу видно и до чего же неуловимо? Ну, какая разница, казалось бы? «Галопом марш!» — протянул тренер. И закачались кони. Они закланялись, как это вы все, наверное, видели в цирке, по кругу, по плацу, похрапывая. «Держите дистанцию», — дирижировал тренер. «Не наезжайте друг другу на хвост». Уж я следил за первым, за серым, за карапузом. Рождение спортсмена. Кем он будет? Новым Кейтоном, вторым Лиловым Сергея Ивановича затмит. Сергей Иванович Филатов, олимпийский чемпион. Окажется ли он способным по выиске? Станет ли смело прыгать? Откроется ли у него понимание пейса, достойное истинного жокея? Это все вопросы будущего, а главное, он уже есть. Есть настоящий конник, этот складный комочек на спине у лошади. «Шагом!» — запел тренер, и кони, прежде своих увлекшихся всадников, выполнили его команду.